Глава 14. «Госпожа Бурская», — пролепетала Эва, боясь фамильярно назвать сестру Тиной. «Пожалуйста». Чтобы старшая сестра поверила ей, младшая прихватила с собой историю болезни и сейчас протягивала актрисе пухлую книжечку. Тина не узнала сестру. «Желаете автограф?» — очаровательно улыбнулась она. «Нет проблем. Где? Здесь?» «Право, вы уверены, что можно портить столь важный документ?» Эва схватила сестру за рукав. «Это я!» «Кто?» — вздрогнула Тина. «Эвелина!» Улыбка сползла с лица звезды. «И что тебе надо?» «Помоги мне!» «Чем?» «Деньгами!» — взмолилась Эва. «У меня даже на хлеб нету!» Брови Бурской взлетели вверх. «Интересное кино!» Эва стала совать сестре под нос историю болезни. «Вот-вот, смотри, мне удалили почку, я очень больна, много не прошу, совсем чуть-чуть на первое время, пока не оклемаюсь. Ты не волнуйся, не стану постоянно тебя обременять, но...» «Заткнись!» — прошипела Бурская, нервно оглядываясь по сторонам, но тетрадочку взяла и стала ее листать. Эва смиренно стояла рядом. «Тут написано, что ты алкоголичка», — резко заявила актриса. «Было дело, признаю, но я давно в завязке. Больше ни капли в рот не беру». «Сколько же надо вылокать, чтобы почки лишиться?» — нахмурилась Тина. «Ты где работаешь?» «Сейчас нигде». «А раньше?» «В разных местах». «Похоже, долго не задерживалась на службе». «Ну да». «Выгоняли за пьянку?» «Сейчас я не пью». «Муж есть?» «Нету». «Чего так?» «Мы в разводе». «А дети имеются?» «Не родились», — сообщила Эвелина, ощущая себя преступницей на допросе. Бурская заявила. «Значит так, я делаю вывод. Ты пила, гуляла, жила в свое удовольствие, как хотела, с работы не заморачивалась и семьи не создала. Оно и понятно, почему. Не желала себе на других тратить. Со мной ты демонстративно не общалась, не звонила, в гости не ходила. Потом жареный петух в маковку клюнул. Ты осталась ни с чем и за деньгами прибежала». «Все было не так», — попыталась сопротивляться Эва. «Я не хотела тебя беспокоить, мешать». «А ты бы помощь предложила, а не беспокойство», — отбрила Бурская. Звякнула, поинтересовалась, не надо ли мне чего, почему ты решила, что самое правильное — это не обременять человека своими проблемами, по какой причине ты мне помочь не хотела. «Разве тебе что-то надо было?» — изумилась Эва. «Ты же все имеешь, мужа, богатство, славу». «Сейчас», — уточнила Тина. «Но на пути к вершине в моей жизни много чего происходило. И тебя рядом, пока я вверх ковыляла, не было. С какой стати ты на помощь надеешься?» «Ты моя сестра». «Нет». «Опять про подкидыша расскажешь?» «Нет». «Тогда помоги». «Не стану». «Я загибаюсь от холода». «Каждый умирает в одиночку». «Мне плохо». «Прими мои соболезнования», — ухмыльнулась Тина. У Эвы потемнело в глазах. Хорошо одетая, приятно пахнущая сестра, в сумочке которой сейчас лежит явно набитый до отказа кошелек, просто издевается над ней. «Ладно», — прошипела Эва. «Я уйду. Направлюсь прямо в газету «Желтуха». Напишу им эксклюзив под названием «Голая правда о моей сестре Тине Бурской». Пусть страна почитает, весь имидж потеряешь». Глаза Тины превратились в щелки. «Доносчица! Какой была, такой и осталась! Посмотрим, как тебя после моей статьи назовут», — отбрила Эвелина. Актриса схватила сестру за плечи. «Только посмей!» «Ладно, промолчу, но плати за мой закрытый рот». Тина рассмеялась. «Дура, ни копейки тебе не дам». «Тогда прощай», — отчеканила Эва. «Жди публикации». «Костя!» — крикнула Тина. Из машины моментально выпрыгнул шкафоподобный парень. «Слушаю, Валентина Григорьевна». Тина ткнула в его сторону пальчик, увенчанный большим дорогим кольцом. «Вот Эва, смотри, это Костик. Глупый просто идиот. Читать, писать не умеет, зато стреляет, как бог. И мне предан навечно. Пошевелю рукой, и он тебя на куски порвет. Хочешь?» Эва приросла к асфальту, а Тина преспокойно продолжала дальше. «Шантажисту платить нельзя. Получит раз звонкую монету, опять захочет. Лучше от тебя сразу избавиться. Кстати, Нам ничего не будет, свидетелей нет. Костя потом скажет, налетела на актрису-психопатка, ударить хотела, а я ее отпихнул, да, видно, перестарался. Много охраннику не дадут. Я выкуплю его. Так как? Пойдешь в желтуху? Эвелина помотала головой, она сразу поняла, Тина не пугает ее. Громила Костя на самом деле способен убить человека и не охнуть. «Правильное решение», — одобрила сестрица. «Ступай домой, более не болтай глупости, забудь о знакомстве со мной. И еще молись, чтобы кто-нибудь не написал о нашем детстве и юности слишком подробно. Я сочту, что информацию дала ты и приму меры». Высказавшись, актриса пошла к машине, Костя раскрыл дверь, и тут Тина обернулась к замершей от страха Эви и ухмыльнулась. «Впрочем, на, держи, купи себе бутылку». Розовая новая 100-рублевка спланировала на грязный асфальт, иномарка унеслась прочь. Еле-еле сдерживая слезы, Эва подняла деньги. В ее ситуации не следовало проявлять гордость. На 100 рублей можно прожить несколько дней. Эвелина замолчала, потом, допивая кофе, радостно сказала. «И что вышло? Их деньги теперь мои, вернее, будут мои. Как тебе эта история?» Я пожала плечами. «Грустная, но не оригинальная, увы. Случается, что родные люди ненавидят друг друга. Напишешь статью? О чем?» «Как это, да, Бурской?» «Извини, она никому не интересна». «Офигела, да? Чуть я у тебя нет, это эксклюзив. Белая и пушистая Тина на самом деле жестокая дрянь». Валентина скончалась. «Подумаешь, пусть ее имя грязью обмажут и вообще, давай деньги». Я покачала головой. «Увы, ничего захватывающего ты мне не сообщила. Кстати, вначале обещала рассказать, кто убийца Тины. Вот такая информация эксклюзивна, а старая семейная история, покрытая пылью, читателю ни к чему, сообщи ты ее при жизни Тины. Могла бы снять сливки, впрочем, возьми вот еще 500 рублей и расстанемся друзьями». Если честно, я очень разозлилась на себя. Поверила выпивохе, пошла с ней в кафе и упустила момент похорон. Надо срочно ехать на поминки, где вполне вероятно, я могу повстречаться с человеком, который, в отличие от Эвы, на самом деле знает, кто и почему убил столь изощренным способом театральную диву. «Если дашь бабки, я расскажу и про убийцу», — вдруг тихо шепнула Эва. «Я знаю все». «Да ладно», — отмахнулась я. «Дело простое, все упирается в деньги. Слушай, мне пора. У Семена огромное состояние, дом, машины, дело. Впрочем, про бизнес я не знаю», — мечтала вслух Эва. «С меня участка и особняка хватит с мебелью и картинами». «Ты же у сестры не бывала». Решила я поймать Еву на лжи. «Откуда про убранство дома знаешь?» «В журнале фото видела». «Ну, предположим». «Я хочу получить наследство». «Верю». «Но есть еще один претендент». «Он убийца». «Специально Тину отравил». «Хитро придумал. Никто про него не знает, но я в курсе». «И кто же это?» Насторожилась я. «Если расскажу тебе, поможешь?» «Чем же я могу помочь?» Эва заправила сальную прядь волос за ухо. «Сначала статью напиши. Всю правду про Тину. Охота мне и нагадить. Пусть народ правду знает. Даже мертвый. А с живой-то опасно связываться было», — логично отметила Эва. «Дальше?» — поморщилась я. Эва перестала вызывать у меня жалость. Сейчас я испытывала брезгливость. «Затем еще одна статья про убийцу». «Если ты знаешь правду, отчего не пойдешь в милицию?» «Ментов боюсь». «Почему?» Эва завздыхала. «Ну, сидела я недолго за драку. Случайно вышла. Выпили чуток, повздорили. Дальше не помню всего. Парня там убили. Мне 3 года дали. Просто так, за то, что в квартире спала. На зоне я меньше провела. За хорошее поведение меня отпустили». «Знаешь, лучше пойду. Времени нет». Эвелина вскочила. «Понимаю, я бывшая зэчка, алкоголичка, нет мне веры. Только я такое знаю. Тебя после статьи в лучшее издание пригласят. Понимаешь ведь, как карьера у человека складывается, если он бомбу принесет. А я тебе уникальный материал за копейки отдаю. Да, я сидела на зоне, но по чистой случайности и глупости. У нас в стране таких миллионы, на самом деле я не виновата была. Водка меня сгубила. Но ведь теперь взялась за ум. Если сейчас убийцу возьмут, все деньги Тины моими станут. Больше претендентов на наследство не будет. Только я, да тот, кто все задумал. Небось, он про меня и не слышал, но его арестовать надо. А в милицию мне нельзя. Во-первых, не поверят, а во-вторых, как менты поступают, если дело раскрыть не способны? Вешают его на такого человека, который свою непричастность к преступлению доказать не может. Вот я, например, бывшая уголовница и алкоголичка, в метро работаю уборщицей. Ну, чем не кандидатка на роль убийцы Тины? Я ж ей сестра, следовательно, наследница. Ну и понеслось, поехало, закружило, замело. Я чихнуть не успею, как вновь на шконках буду париться. А если статья выйдет про настоящего убийцу, тогда моя жизнь в корне изменится. Понимаешь? Ее деньги станут моими. Я их заслужила своим тяжелым детством, юностью, страшными лишениями. Эвелина произнесла монолог с такой страстностью, что я неожиданно поняла. Она и впрямь способна сейчас назвать имя человека, в чьем спектакле Тина сыграла свою последнюю роль. «Говори», — Эва вдруг выпалила. «Это ребенок Тины!» Я тяжело вздохнула. «Ты же говорила, что она была бездетной». «Да, именно так», — немедленно согласилась Эва. «Ей Господь в браке наследников не дал, повезло, однако, сестричке. Она замуж-то еще в институте выскочила, точно рассчитала. Умом Тинку Бог не обидел, сообразила. Сейчас Семен ничего собой не представляет, но пройдет время, он высоко взлетит, но детей у нее не было». «Что-то не пойму», — вздохнула я. «Ты уж определись, пожалуйста, то ли ее чадо мать уничтожила, то ли у Бурской ни сына, ни дочери не имелось». Эвелина прищурилась. «Оба утверждения верны». «Послушай, ты меня за идиотку принимаешь?» «Нет, конечно». «Тогда отчего чушь несешь?» Эвелина поерзала на стуле, потом склонила голову на бок. «Хочешь дальше слушать?» «Говори». «Деньги на стол». Я выложила 1000 рублей. «Забирай». «Нет, все сразу». «Только после твоего рассказа», — уперлась я. «Ладно, еще 5000». «1500». 4. Сошлись на 2 штуках. Ругая себя за легкомыслие и доверчивость, я отсчитала нужную сумму. Эвелина быстро схватила купюры, алчно посмотрела на них, спрятала в потрепанный кошелек и внезапно заявила. «Это копейки, конечно, зато честно заработанные, не украденные. Я теперь порядочная женщина, больше чужое не трогаю». «Так за что ты сидела?» — подскочила я. «Который раз?» — вопросом на вопрос ответила Эвелина. «И какое отношение это имеет к предмету разговора? Или тебе западло человека тяжелой судьбы послушать? Ну ничего, поглядим, какой я через год стану. Встретимся, не узнаешь меня. Шубка норковая, маникюр, педикюр, укладка. Если столкнемся зимой, то навряд ли я сумею оценить качество твоего педикюра», — протянула я. «Разве что тебе денег после приобретения манто на сапожки не хватит». «Мне на все хватит», — гордо вскинула голову Эвелина. «И несмотря на то, что злые гадкие люди постоянно меня подставляли, да в ментовку таскали, я кристально честный человек. Раз пообещала, то расскажу тебе все без утайки. Слушай и радуйся, какой эксклюзив за пшик получила». «Хватит предисловий», — вскипела я. «Где суть?» Эвелина поманила официантку. «Свари еще кофе, да налей в него не холодное, а горячее молоко». Потом собеседница повернулась ко мне. «Если будешь человека шпынять, то он ничего хорошего не расскажет. Это я тебе как опытная журналистка говорю». «Похоже, ты была долгие годы редактором газеты «Рассвет над зоной», — не вытерпела я. «Новости из 3-го барака». «Да», — неожиданно легко согласилась Эва. «Стенгазету мы выпускали, верно. Я с людьми, в отличие от тебя, беседовать умею. Такие очерки писала. Кстати, нет ли у тебя знакомого писателя? Я могу свой дневник ему предоставить для литературной обработки. О гонораре договоримся». «Давай вернемся к разговору о таинственных отпрысках бездетной Тины», — велела я. Эва хмыкнула. «Только на первый взгляд ситуация сложная кажется. На самом деле она проста, словно кружка. Я тебе рассказывала, что Тина в подростковом возрасте гепатит подхватила». Я кивнула. «Да, привезла из деревни. Гепатит еще называют болезнью грязных рук. А бабушка девочки, если я тебя правильно поняла, не отличалась аккуратностью». «Это еще мягко сказано», — оскалилась собеседница. «Когда Полина Гавриловна в Москву приезжала, меня мигом тошнить начинала. Не мылась старуха никогда, белье не меняла, зубов не чистила. Сплошная навозная куча». «И Тоня отправляла к ней на лето дочь?» Эва пожала плечами. «Не в Москве же девчонке сидеть. Наша квартира находилась на шумном проспекте, в доме, где был вход в метро. Да еще на первом этаже. Конечно, раньше машин меньше было, но все равно, как апрель настанет, дышать нечем. О стеклопакетах и кондиционерах тогда и не слыхивали. Вот и представь себе, каково летом там было. В комнатах духотища, сил нет. Откроешь окно, шум несется и гарь с проспекта. Поэтому Тину и отвозили к грязнули. Мать, небось, так рассуждала. Ну, какая драма в немытых бабкиных руках. Зато дочка ночь спать спокойно будет и 3 месяца чистым воздухом дышать». «Она хотела как лучше, а получилось, как всегда», — покачала я головой. «Гепатит — страшная болезнь, порой на всю жизнь след оставляет». Эвелина ухмыльнулась. «А не было его гепатита. Ты же сама только что...» «Ладно, теперь не перебивай», — широко улыбнулась пьянчушка. «Слушай правду про народную любимицу, белую и пушистую Валентину Бурскую».